По правде говоря, когда он понял, куда попал, он обрадовался. По его мнению, не стоило большого труда бежать в непрерывных разъездах с места на место. И с первого же раза он стал присматриваться к окружающим. Но день проходил за днем, неделя за неделей, и что-то, чего он никак не мог понять, не давало ему возможности даже и подумать о побеге. Или хотя бы намеком поделиться этой своей мыслью с кем-нибудь рядом. Первое время он растерялся. Вокруг него было невидимое кольцо. Он чувствовал на себе мертвые, но тем не менее цепкие, почти враждебные взгляды, таких же, как он сам. Они держали его сильнее конвойных. Бежать было нельзя. Хотя он не понимал, почему. Это нельзя выражалось в каком-то по-звериному сильном и ясном чувстве опасности. Оно непрошено всплывало в нем, как только он начинал думать о побеге. Нужно было ждать, выяснить и понять это чувство опасности, определить, откуда оно исходит. И он дождался этого понимания. Когда его привели для разговора к начальнику команды, слегка прихрамывающему от старой контузии обер-лейтенанту Генриху Штиглю, это был мужчина чуть выше среднего роста, еще одно несостоявшееся дарование на политическом и военном поприще. По крайней мере, сам он в своей талантливости был убежден безоговорочно и все время искал систему, посредством которой мог бы убедить в своей значимости других. В подчиненной ему команде из 200 человек пленных и конвойного взвода он как раз и решил применить свой выношенный метод. Благодаря долгому, почти годовому отбору пленных для работы в команде обер-лейтенанту, обладающему, как он полагал, научной структурой мышления, удалось в большинстве своем подобрать людей, низведенных голодом, наказаниями и постоянным страхом смерти, до уровня покорных животных. Вернее, из 200 человек, таких или примерно таких, было несколько десятков, но и это обер-лейтенант Генрих Штигль, как всякий дилетант, считал выдающимся достижением и успехом. Он пока ни с кем не делился своим открытием. В голове у него зрела мысль о патенте. Одним словом, он был из многочисленной породы предпринимателей и чудаков, на которых война, не разбираясь, напялила военную форму. Но характера их и сути укротить или переменить не могла. И они потихоньку, готовясь к лучшим временам, продолжали созидать каждое свое причудливое здание. Метод обер-лейтенанта Штигля был прост. Всем пленным и каждому в отдельности он втолковывал одну истину. За побег любого из команды тут же расстреливался каждый пятый. В строгой геометрической, как любил почему-то говорить Штигль, прогрессии. Он опутывал команду пленных паутиной коллективной ответственности, и разорвать эту паутину было труднее, чем что-либо иное материальное, вещественное, тем более что у обер-лейтенанта Штигля была какая-то звериная интуиция. Он тотчас на расстоянии чувствовал любой непорядок в своем хозяйстве, и, бросая любое дело, выяснял причины, поднимая свою команду на дыбы в любой час дня и ночи. Он тут же начинал все выворачивать наизнанку. Захара он отметил сразу, как только увидел его, осматривая вновь прибывшую партию пленных. Выше других почти на голову, с каменно напряженным худым лицом, Захар стоял во второй шеренге, стараясь, чтобы приземистый, упитанный и довольный собою обер-лейтенант как-нибудь не остановил на нем своего внимания.